Глава 12. Веселье начинается. Ночная дуэль сильно отличается от сражения при свете дня. Уж кому, а мне было с чем сравнить. Особенно запомнились схватки в глубоких ущельях преисподней, где единственный свет — пылающий багровым глаза диких демонов. И в такой тьме приходилось сражаться, используя лишь свой верный меч и силу, потому как любое движение праны привлекло бы полчище адских жителей. Правила Академии запрещали устраивать потасовки на территории, но если такое происходило, наказание было незначительным. Но если учащиеся выясняли свои отношения без использования дара, в противном случае происходило расследование, и первый, кто применил силу стихии, с позором возвращался домой, а его род получал клеймо ненадежного. Поэтому, когда второкурсники с дубинками начали зажимать меня с двух сторон, я начал действовать. Двумя стремительными шагами сократил дистанцию с левым противником, тот сразу же нанес мне удар, целясь в живот. Для меня его действия были ожидаемы, и дубинка не достигла своей цели. Мне не составило труда перехватить ее. Правда, от этого почувствовал сильную боль в запястье, ну да ничего, потерплю. Мощным ударом с доворотом всего корпуса я вбил локоть правой руки прямо в солнечное сплетение второкурсника. Того аж сбило с ног, швырнув на спину. Но и дубинку он, разумеется, не удержал. Хороший удар. Некоторое время противник подняться не сможет. Да и ближайшие минут 5 дышать будет через раз. «Ух ты!» — осмотрел я зажатую в левой руке дубинку. Прочная, легкая, как раз чтобы не убить, но причинить много боли. Такой хорошо наносить удары, удерживая и одной, и двумя руками. Второй противник действовал осторожнее. Сначала он попытался достать меня концом своего оружия, но я уклонился. Затем последовал удар по ногам, и это второкурснику почти удалось. Мне с трудом удалось отпрыгнуть. А затем пришла моя очередь бить. Дубинка со свистом рассекла воздух и врезалась в левое плечо нанятого вяземским второкурсника. Мне даже показалось, как у противника что-то хрустнуло. Противник вскрикнул и отшатнулся, отмахнувшись своим оружием. Неудачно. Конец его дубинки врезался мне в скулу. В глазах полыхнул сноп искр, и я вынужденно отступил, на миг потеряв ориентацию, а когда зрение вернулось, почувствовал, как рот наполняется солоноватой кровью. Впрочем, моему оппоненту было не до продолжения боя. Его левая рука повисла плетью, а сам он, морщась от боли, прижимал ее к телу правой. «Все, что ли?» «Ну точно, вон, присаживается на корточки, видимо, сомлел». «Граф!» — я сплюнул кровь, заполнившую рот. «Может, вы сами попытаетесь решить свои проблемы? А то ведете себя словно какой-то торговец, но точно не дворянин». «Конечно, решу. Прямо сейчас». Даже в ночи я отлично рассмотрел хищную улыбку Вяземского. А в следующий миг увидел в его руках армейский импульсный пистолет. Почти бесшумный и мощный, не ниже Б-класса. А это значит... В следующий миг я уже навесил на себя кокон духа и тут же сформировал огненную линзу, а следом раздалось 2 выстрела. Обе защитных способности снесло полностью, а ведь они были 2 уровня. Минус 400 частиц духа. А у меня и до этого энергоядро было неполное. Нет, так дело не пойдет. Он же меня прикончит. «Ты смотри, сумел защититься!» Вяземский продолжал держать меня на прицеле. «Ты что творишь?» Я решил подыграть графу, подпустив в голос нотки страха. В это же время призрачный воин уже подобрался вплотную к врагу и был готов вырвать оружие из его рук. «Это нападение на учащегося! Такое не простят!» «Вот именно! Ты напал на моих друзей, избил их, а потом атаковал и меня! Пришлось защищаться!» Ухмылка не сходила с лица Вяземского. «Я же не худородный граф, а сын влиятельного маркиза, так что мне поверят». «Ну, тогда защищайся», — настала моя очередь улыбаться. Призрачный воин сработал четко. Один удар, и импульсный пистолет развалился на 2 части, превратившись в бесполезный кусок металла. Теперь мы почти на равных. Но помощь все же позову, через нейросеть. «А нет, не позову. Что-то блокирует любые попытки связаться с кем-либо». «Мразь! Думаешь, что переиграл меня?» Граф отодвинул полу камзола и выхватил короткий клинок. Явно непростое оружие. Глаз бога показал, что у клинка имеется аура. «Берги, за что вам платит мой отец? Хватит разлеживаться! Бейте его!» «Да пошел ты!» — зло бросил тот, которому я сломал руку. «Сам бей!» «Виконт Берг, вы только что подписали своему роду смертный приговор!» В раз изменившимся ледяным тоном произнес Вяземский. «Плевать! Я больше не стану нарушать законы императора в угоду твоим желаниям! Попробуй хоть раз сам решить свою проблему!» «Решу. А позже займусь вами. Так даже интереснее получится. Этот худородный...» Граф указал клинком на меня. «Сначала прикончил вас, а потом попытался убить и меня». «Ты идиот», — произнес я и приказал астральному воину ударить по артефактному мечу. Эффект получился тот еще. Вспышка, и моя способность развеялась. При этом клинок по-прежнему светился алой аурой, а у меня к этому моменту осталось всего 100 частиц духа. Что ж, попробуем надавить на Вяземского морально. Может, нервничает, ошибается. Потому как мечник он хороший, и сражаться против артефактной стали обычной дубинкой — рисковое занятие. Неужели придется призвать Варду? «Что, не получилось?» — рассмеялся граф и двинулся на меня, выставив меч таким образом, чтобы острие смотрело мне в грудь. «Сейчас посмотрим, какого цвета у огнева внутренности». «Трусливее тебя мне еще не доводилось встречать людей», — сообщил я противнику и стал смещаться влево. «Видимо, понятия чести для Вяземских не существует. У моих слуг достоинство больше, чем у тебя». «Говори, говори. Это твои последние слова, худородок», — ощерился граф. Однако я, по сменившемуся цвету его ауры, понял, что попал в точку. «Что ж, продолжим. Наверное, твой отец уже устал подчищать за тобой». «Да, печально это, когда сын — никчемный бездарь, не способный самостоятельно решить самую простую задачу». «Сейчас ты сдохнешь!» — прошипел Вяземский, стремительно сокращая дистанцию, и в следующий миг ударил. Еще неделю назад такой удар прикончил бы меня, но сейчас мое тело подчинялось мне беспрекословно, а мышцы были достаточно развиты, чтобы действовать на опережение. Лезвие пронзило воздух в том месте, где мгновение назад была моя грудь, а в следующую секунду дубинка, словно копье, с силой ткнулась в локтевой сустав противника. Граф от боли и неожиданности зарычал, но не выронил оружие и даже попытался полоснуть меня, перехватив рукоять двумя руками. При этом сталь клинка полыхнула синим, и в этот раз мне не удалось уклониться. Острая режущая боль пронзила правое бедро. Вот же тварь. Он использовал артефакт и нанес мне рану. Я почувствовал, как кровь стремительно бежит по ноге вниз. Надо заканчивать с этим, пока мальчишка не прикончил меня. Игры играми, этикет, правила и все такое, но сейчас этот смертный хочет прикончить графа Огнева, а мне не хочется искать новое тело. Долго это, очень долго. «Да сдохни ты уже, мразь!» — взревел Вяземский, и с его клинка сорвался синий луч. В этот раз я не успел уйти с линии атаки, и правое плечо обожгло болью. Хорошо, что дубинку держал влево, иначе бы остался совсем безоружным. Шагнув вперед, без замаха попытался ударить противника в шею, но граф тоже прибегнул к способностям предтеч, и мое оружие наткнулось на упругую прозрачную защиту. Щит воздуха мелькнула в голове догадка, а тело в это время продолжало действовать. Короткий шаг в сторону и удар снизу вверх по основанию клинка. «Есть!» Оружие вырвало из рук Вяземского и полетело прочь, вращаясь в воздухе. Противник, как завороженный, отслеживал движение своего меча, а я в это время продолжал наносить удар за ударом, пытаясь продавить защиту графа. И на четвертом замахе у меня получилось. Звонкий удар деревянной дубинки о лоб моего врага, и одаренный, охнув, свалился на землю. «Готов!» «Ты убил его?» Растерянно произнес один из бергов. Я вспомнил, что мне говорил про них Ван. Одаренные со стихией огонь, очень близкие огневым по своим способностям. «Идиоты, позовите на помощь!» — прошипел я, чувствуя, как на меня накатывает слабость. «Живее, пока кто-нибудь из нас не умер, иначе все повесят на вас!» «Рома, выключи глушилку, пока графья еще живы!» Словно издали прозвучал голос одного из бергов. Я же, чувствуя, как тело пытается отключиться от разума, чтобы защитить меня от усиливающейся боли, приготовился нырнуть сознанием в астрал. Так мне хотя бы удастся помочь самому себе, Только нужно договориться с виконтами. Четверо суток мне пришлось проваляться в регенерационной капсуле. И все этот проклятый артефактный меч Вяземского. Другой, кто вообще мог бы не выжить, ведь рана, нанесенная мне, поразила не только физическое тело, но и астральное. К счастью, я знал, что делать. Да, мне пришлось перенаправить поток праны на себя. Иного выбора попросту не было. Ни капсула, ни одаренный со стихией жизни не смог залатать дыру в астральном теле. Облегчить самочувствие — да, напитать физическое тело силой — пожалуйста, но излечить то, что находится на ином плане бытия, смертным оказалось не по силам. Разрывая нити, перенаправляющие поток праны от меня к духу рода, я почувствовал эмоции Варды. Нет, не злость или ненависть, скорее наоборот, облегчение и благодарность. Неужели огненный высший дух не рассчитал сил, и столь большой объем божественной энергии оказался для него неприемлем? Впрочем, он хоть и относительно бессмертный, но не бог. Таким образом, я вновь вернул себе часть силы и получил массу удовольствия. Прана переполнила меня, и стоило большого труда не воспользоваться всей ее мощью, чтобы мгновенно излечить себя. Такой поступок мог привлечь излишнее внимание к моей персоне. Так что мне пришлось трое суток медленно устранять повреждения, нанесенные запретным артефактом. Да, именно запретным. Об этом мне рассказал мастер Гром, который лично навестил учащегося своего курса в госпитале. Это произошло в начале третьего дня, когда я уже привел себя в сознание и даже общался с целителем, одаренным стихией жизни. Доктор только закончил диагностику регенерационной капсулы и похвалил меня за сильный организм, как в помещение вошел наставник артефакторики. Он дождался, когда сотрудник госпиталя выйдет, и только после приблизился к моей капсуле, захватив с собой стул. «Ну что, говорят, ты пошел на поправку?» — поинтересовался Гром, побарабанив костяшками пальцев по прозрачной крышке. «Вроде того, мастер», — ответил я. «Можете рассказать, что произошло в Академии, пока я валяюсь здесь?» «Много интересного», — ответил наставник. «Ты даже не представляешь, к чему привела твоя схватка с графом. Там же было сразу несколько грубейших нарушений устава Академии и законов Империи со стороны Вяземского. И первое, самое главное, это использование запрещенных артефактов. Как ты вообще смог вырубить его? Или Берги не лгут, и это они помогли тебе справиться?» «Не лгут», — ответил я, скрывая улыбку. «Ну-ну». На лице Грома не дрогнул ни один мускул, но во взгляде проскочила смешинка. «В общем, твоего недоброжелателя, скорее всего, лишат дворянства, как и его папашу. Пронести на территорию Академии клинок одного из зараженных Альфа — это вообще за гранью закона. Хорошо, что артефакт был очищен от скверны. С сегодняшнего дня ввели новое правило — регулярный досмотр личных комнат учащихся. Вдвое усилены ночные патрули на территории Академии. К тому же, граф, благодаря тебе, у его высокопревосходительства появились новые полномочия, за что он лично отблагодарит тебя в ближайшее время». «Что насчет моей учебы?» — поинтересовался я. «О, тут все отлично. Тебя по просьбе его высокопревосходительства зачислили на несколько дисциплин. Позже сам скорректируешь, что лишнее, а что нужно добавить. Правда, насколько я осведомлен, пришлось немного уступить Владиславу. Он настоял удвоить твои занятия по фехтованию. Кстати, где это ты успел научиться так ловко владеть двуручным мечом? Мне сказали, что твой брат не блистал на этом поприще». «Аборигены. На моей родине живет народ, у них своя школа фехтования», — ответил я. «Знаешь, если эта школа действительно так хороша, ты можешь заключить договор с Консифрастом. Они очень хорошо платят за помощь в создании высокоранговых баз знаний и профессий». «Благодарю за совет», — кивнул я. «Мастер, а что относительно наших договоренностей?» «Не торопись. Все будет, но не сразу. Кстати, наш начальник передал вот это». Гром сунул руку в карман и извлек на свет украшение. Толстую серебряную цепь, на которой был десяток кристаллов духа. «Это истинный артефакт. Объем в 1000 частиц духа. Заполненный. Гарантия, что в следующий раз ты сможешь защититься. Позже посетишь святилище, обсудите с Василием Николаевичем, как усилить твою защиту. Его высокопревосходительство вообще хотел приставить к тебе охрану, но это будет уже перебор. Я так ему и ответил. В общем, поправляйся. Артефакт тебе передаст старший целитель, он в курсе». Гром ушел, но надолго в одиночестве я не остался. Через 10 минут дверь снова отворилась, и в помещении вошли трое. Княжна Воскобойникова, маркиз Ван и боярич Земелин. Вот уж кого, а этих трех я никак не рассчитывал увидеть здесь. Но это было лишь началом сюрприза. «Граф Огнев». Голос княжны был слишком гневным для посетительницы, которая пришла навестить больного. «Как это понимать?» «Миледи, я что-то пропустил? Почему вы говорите в таком тоне?» «Почему? Пропустил? Граф, не нарывайся!» Воскобойникова вдруг побагровела и перешла на «ты». «Хочешь сказать, ты ничего не планировал? Мы все знаем. Я лично разговаривала с Бергами, и они подтвердили». «Что подтвердили?» — окончательно запутался я. «Все!» — безапелляционно выдала княжна. «Знаешь что? Так с друзьями не поступают. Поэтому так тебе и надо!» Девушка развернулась и стремительной походкой вышла из помещения. Я проводил взглядом ее ладную фигуру, которую не скрывала даже форма, после чего уставился на Вана. Этот должен знать, что произошло. «Семен, что происходит?» «Виконты сказали, что они предупредили тебя о возможном нападении заранее», — ответил маркиз. «И? Что с княжной? С чего такая реакция?» «Я думал, ты сообразительнее», — Ван улыбнулся. «У Марии же на лице написано, что ты ей...» «Так, боярич, ты ничего не слышал, понял?» «Бездна!» — выругался я. «С чего бы это княжне испытывать какие-то чувства ко мне?» «Может, у нее спросишь?» — рассмеялся Ван. «Ладно, мы пошли. Нужно подготовиться к сегодняшнему занятию. Представляешь, мы будем бороться друг с другом в бронескафандрах». Товарищи ушли, оставив меня одного со своими мыслями. Затем ко мне заглянул целитель, проверил показатели, спросил, как себя чувствую, и вручил истинный артефакт. Потом был ужин, жидкий питательный раствор, к счастью, приятный на вкус. Я уже собрался погрузиться в астрал, чтобы продолжить лечение. Больше ко мне до самого утра никто не должен был заходить, кроме персонала госпиталя. Однако день еще не закончился и преподнес еще один сюрприз. «Да не переживайте вы, мы просто посмотрим на него, поговорим немного и уйдем», — раздался от входа грубый мужской голос. Я приподнял голову, чтобы посмотреть, кто это такой наглый, что позволяет себе шуметь. «О, регенератор!» — произнес все тот же голос, и в помещение вошел высокий широкоплечий мужчина, одетый в форму имперской гвардии. Судя по погонам, старший лейтенант. Молодой, не старше маркиза Вана, русоволосый. Волевой подбородок, взгляд светло-карих глаз наглый, но не глупый. Этот молодой офицер явно знал, что за вторжение ему ничего не будет, и потому упорно двигался к своей цели, то есть ко мне. «Командир, я нашел его!» — обрадованно произнес старший лейтенант, встретившись со мной взглядом. «Живее всех живых!» «Слышь, граф, ты встрял! Колись, с какого перепуга тебя назначили нашим инструктором по фехтованию?»